«Сколько это стоит?» Едва ли не заикаясь, спросила глава группы, взирая на груду волшебных апгрейдов, лежащих на транспортировочном столике. Ву выдохнул. «Тая, я бы обнял и расцеловал вас, каждую, вы такие милые, честное слово. Я же сказал, это мой дар кораблю и вам лично. Работает так, нужно приложить в выбранному месту на теле и подержать с минуту, в результате чего совершенно безболезненно произойдет интеграция. Могу также сказать, что это эксклюзив, сотворенный в симбиозе великого потомственного артефактора и огромной 500-килограммовой паучихи. Еще вот, держите апгрейды по 2 атрибута в количестве 120 штук. Это уже товар, в мире, где я сейчас нахожусь, подобная безделица считается штучным, элитным товаром и по карману только очень состоятельным покупателем. Имею доступ напрямую к источнику, при желании можно наладить постоянные поставки. И еще, мои дорогие, хотелось бы от вас получить разъяснение по пришедшему на мой адрес заказу. Пока Ву Вей Виго говорил, Тая Умми параллельно получала инструкции от капитана, а затем воодушевленно переключилась на члена команды на удаленке. «Да, конечно, все разъясним», — спокойно сказала Тая, «но прежде я хотела бы выразить тебе, Ву, безмерную признательность от капитана, нас лично и всего экипажа за столь щедрые вложения в наше усиление. Поверь, Ву, мы всегда будем помнить о твоей щедрости, и по мере возможности каждый из нас очень постарается ответить. А сейчас капитан очень хотел, чтоб ты увидел это, и он увидел, все заполонила полнота космоса и светящиеся ночными городами Земля. На этом фоне красовался огромный корабль, где на чернеющем покатом борту суетилось множество роботов, создавая огромную светящуюся эмблему корабля, его эмблему. Проекция приблизилась. И Ву наконец осознал величину Арго, ну и увидел капитана в скафандре, помахавшего ему рукой. Этого тиуэнца с обычной внешностью и слегка оттопыренными ушами он и в скафандре узнал. Эмблема еще только начиналась наноситься на борт корабля, но уже смотрелась ошеломительно и очень символично. А уже через несколько минут он внимательно слушал обворожительную Рию Эко, без страха прервавшую созерцание незабываемых видов космоса, ночной стороны Земли и корабля Арго, объяснив это уже нехваткой портального времени. «Ву, вот эти шары, в которых, как вы говорите, двигается что-то опасное, и есть то, что заказывалось, лучшее из возможного облачения для сил специальных назначений, а именно диверсантов. И это реально лучшее, что только возможно в мирах Союза Высших. А то, что двигается в этих прозрачных контейнерах, колонии бионанитов последнего поколения. Эти биороботы размером с молекулу обладают невероятными возможностями, репродуктивные и характеризуются как коллективно разумные. Активация происходит в 3 этапа. Первое – это закрепляющее кормление, нужна ваша кровь. Один кубик, вылитый на контейнер, позволит закрепить раз и навсегда вас как хозяина. Второй этап – это открытие, ключ к разрушению контейнеров. Это сказанное вслух на русском. Мое имя Ву Вей Виго. Третий этап – это второе кормление, накопление материальной базы. У каждого контейнера есть небольшой серый слиток, как считает производитель, это лучшее для материальной базы новой колонии. Наши же специалисты утверждают, что будет еще лучше, если колонии дополнительно скормить синий ортогонь, если, конечно, они смогут это употребить. По правде сказать, в особенности ортогонь мы не смогли обработать даже силами нашего корабля, пришлось воспользоваться возможностями нашей столичной планеты. Дальше эстафету взяла в свои руки Анну Джуги. «Ву», девушка мило изобразила Книксон. «Водает», подумалось землянину. «Данный продукт производства цивилизации Дро. Эти разумные деревья, хоть и считаются лучшими биоспециалистами в известной Союзу Высших Вселенной, почти ни с кем не торгуют. До недавнего времени и наша цивилизация не могла похвастаться торговлей с Дро. Как ни странно это звучит, твой заказ на плодовые деревья с земли помог нам завязать торговые отношения с Дро. Их очень заинтересовало шоколадное дерево и сам продукт, шоколад. Так мы получили в ответ специализированные колонии бионанитов и деревья ТАП. Ага, получается, та парочка неизвестных мне деревьев, пришедших в мой адрес, является производным того великолепного напитка ТАП, довольно подумал Ву. Между тем Анну продолжала, и как раз про то, о чем думалось Ву Вею. Приготовление напитка совсем несложная процедура, намного проще, чем шоколад или даже чай, нужно просто заварить соцветия дерева ТАП, можно сушеные, но лучше свежие. То, что ты пробовал на Арго, это ТАП из сушеных соцветий. Сказав это, Анну посмотрела на Таю Уми и кивнула, мол, я закончила, завершай, старшая. На что Тая по возможности приняла максимально официальный вид и сказала, дорогой Ву, у тебя больше нет задолженности перед корпорацией, наоборот, на твое имя в Центральном банке Союза Высших открыт счет, сколько там, не имею права знать, но думаю, счет положительно удивит даже тебя. Могу также сообщить, что мы признали цивилизацию Земли максимально дружественной, и более того, родственной. А это значит, мы постепенно намерены передавать землянам технологии, дабы выход в глубокий космос и контакты с высшими цивилизациями не стали трагедией для вашего дома. Обратив внимание, что время сеанса неумолимо подходит к завершению, Ву подвел черту. Спасибо вам, девочки, очень позитивная информация, и раз контакты с Бро так важны, предложите им вот эти продукты. Эти плоды священны, и их не может быть много, вырастить и культивировать даже эти гении биологии вряд ли смогут. Зато интерес к нам еще более усилится. И да, эксклюзив полностью в моих руках. Связь прервалась, а на транспортном столе 27 уровня корабля Арго появились диковинные продукты, наполняя уровень невероятно влекущими запахами. 1-1 рублевый вымпел, длинный узкий красный флаг с раздвоенным концом. Означает, что корабль находится в походе, соответственно рублевое довольствие увеличено на 30%, поэтому и рублевый. Глава 16. Пробуждение Черной Эртагани, столица Империи Морамор, Г.Эрна, Академия воинских и магических искусств, 9 уровень, темный полигон, бесконечные и опасные подземные уровни катакомб Эрны, пожалуй, даже и ни с чем сравнивать, разве что город воров Саккерта и столица Иврии Каларис могут похвастаться чем-то подобным. Однако за тысячи лет доминирования Академии Эрны 9 уровней под территорией учебного заведения тщательно заблокировали и максимально усилили, дабы исключить бесконтрольные пути выхода и входа из известного образовательного заведения. Самый последний и огромный 9 уровень обычно называли темный полигон или арена. Здесь испытывали заклинания, проводили коллективные боестолкновения, дуэли и много еще чего, сопряженного с большим риском для жизни. Сами стены, свод, основание на 9 имели способность без остатка поглощать удары любой силы, как физической, так и магической, и, наконец, главное, умереть в этих удивительных чертогах не представлялось возможным. Особенностями этого пространства чрезвычайно дорожили в Академии, и попасть на 9 разрешалось разве что с личного одобрения заведующих кафедрой выше. Теперь же огромное пространство амфитеатра, одного из циклопических монументальных строений темного полигона, заполнялось пленными, в основном преподавателями и студентами Академии. Кого-то с этой освобождали, дабы не ссориться с влиятельными мира сего, кого-то отдавали за выкуп, кого-то держали как корм, что может быть лучше для вампира, чем молодая кровь одаренных. Руководителей же удерживали лишь с одной целью – заставить работать в обновленной Академии, подписав кабальные контракты. На каждого из великих преподов надели толстый ошейник из синей кандалы из того же металла, завершали этот дорогостоящий комплект нейтрализации пута Элоха. С обычными преподавателями обошлись менее затратно, рабский ошейник из сини, ну и, конечно, путы, куда без них. Слушатели же Академии отделались и вовсе по минимуму, одними лишь путами древнего архимагистра, все того же Элоха. И несмотря на то, что эти сдерживающие заклинания придумывались более 1000 лет назад, пока никто ничего лучшего не придумал. Это заклинание отличалось небольшой энергозатратностью, при этом создавало негативный союз из анабиоза, паралича и подавления магических способностей. При этом попавший под это заклинание мог мыслить, слышать и видеть, находясь в таком состоянии годами. Таких несчастных обычно называли чушки Элоха, надо сказать, изощреннейшая пытка. Бедная, бедная девочка, даже не могу представить, каково ей сейчас, вот же ублюдки, вши-переростки, негодовал Марти, думая о своей праправнучке и по совместительству секретарши. Одну из самых красивейших девушек Академии специально раздели и поставили на самом видном месте. Мол, не согласишься, пойдем дальше, будешь платить за свою несговорчивость. Ректор Академии Эрны, Марти Варт Огнерукий, архимагистр 16-й ступени могущества, за несколько месяцев пленения уже хорошо разобрался в случившемся. Но пока глава самого известного учебного заведения на Северном континенте не находил благополучного выхода из сложившейся ситуации, сковавшие его заклинания ректор хорошо знал, можно сказать, до мельчайших подробностей, поэтому и не питал никаких иллюзий, не говоря уже о кандалах из сини. И все же он держался, уже понимая, что у клана вампиров что-то идет совсем не так, как они рассчитывали. Про то, что таинственный наследник Багровых лишился этой сокровищницы, он знал. Но на континенте происходило еще что-то, дарующее ему надежду. После третьего допроса он уже не сомневался, что там, на белом свете, кровососы претерпели какие-то существенные поражения, спецы белых ос вели себя нервно и явно излишне спешили. Может, гарды что-то предприняли, а они могут, с надеждой подумал Мартивард, ему даже почудился зной пустыни и будоражащий ноздри запах пряности. Сарамы, драконьи горы, ущелье дракона Виго, зона действия, врата боевых навыков. Значит, говорите, снаряга для диверсанта, обронил Ву, с сомнением поглядывая на прозрачные шары. По очереди взял в руки каждый из контейнеров, несколько раз перебрал их и, наконец, выбрал тот, что с однотонным черным содержанием. Удержать этот шар в одной руке не представлялось возможным, брыкался, зараза. Сразу подумалось, похоже, именно здесь самые лютые ингредиенты, что ж, будем пробовать эти псевдоразумные молекулы. Принес все, что предложили, пластинку непонятно чего от цивилизации Дро, слиток синий и брусок голубой эртагони, добавив от себя еще и черную эртагонь. Нежданно появились трудности, сильный прокол шилом большого пальца тут же дал понять Ву, что теперь забор нужного количества крови не такое простое занятие, регенерация, блин. Придется прилично располосовать руку, чтобы добыть нужное решение все же нашлось. Стремительное появление темного зодчего в руке, как всегда, вызвало хоть и маленький, но приятный приступ восторга. Небольшой порез чадящим клинком заметно притормозил регенерацию. Занимательно было наблюдать, как кровь, совершенно не нарушая целостность шара, просочилась внутрь. Контейнер еще больше почернел, затрясся и заскрежетал чем-то изнутри, будто намекая: «Давай уже, выпусти нас из этого узилища». Ву даже ощутил незначительный ментальный удар и истовое желание жрать. Сам сглотнул от неожиданности. Собрав все эти неожиданные ингредиенты для кормления, Ву медленно и четко проговорил: «Мое имя Ву Вей Виго». Громкий щелчок, и контейнер пылью разлетелся, мгновенно смешавшись с плотным черным дымом со странным поведением живого существа. Этот сгусток вначале дернулся к лицу человека, несколько мгновений держа точное до мельчайших подробностей изображение головы хозяина. «Надо бы вам, мелкие, подкрепиться», — сказал Ву, постучав ладонями по приготовленным материалам. Черная, а теперь скорее графитовая колония жутковато повторила мимику человека и ринулась на представленные на пробу материалы. Далее возможный выгодоприобретатель лишь ошарашенно наблюдал, как колония на глазах пухнет, словно тесто на хороших дрожжах. А волшебной крепости материалы с хорошим аппетитом грызут, слава богам, невидимые монстры. Невероятная и очень занимательная, словно и не собиралась останавливаться. Рой нанитов, видимо, насытившись, оставив после себя разве что немного стружки, вдруг подлетел к ноге в виде зеленой толстой стрелки и несколько раз ощутимо так стукнулся о сапог, затем перестроившись в мигающее красное перекрестие. «Понял, не дурак», — сказал Ву, скидывая обувь. Ожидаемо то же самое повторилось с другими элементами одежды, и только голое состояние удовлетворило эту привередливую колонию. «Итак, мои микроскопические друзья, раз вы такие все из себя разумные, можете мне изобразить, как выглядит рядовой бионанит колонии?» Тут же рядом появилось в объеме что-то среднее между медузой и каким-то гоночным кораблем пришельцев. «Убедительно и впечатляет», — прокашлившись, сказал Ву. А непредвиденное и дальше продолжилось. После того, как графитового цвета масса облепила все тело, он почему-то подумал, будет что-то типа дышащего гидрокостюма. Однако через пару минут на нем неощутимо сидел приятный во всех отношениях и без изысков черный удобный комбез, совершенно не сковывающий движений. Ву довольно хмыкнул. «А меня это очень устраивает, очень». Он встал, помахал руками, ногами, попрыгал и уже с пониманием дополнил. «Да, просто здорово, как раз то, что нужно, наконец и продолжить можно». Врата навыков нашлись только при помощи вездесущего инспектора воссоздания развития и безопасности. И хорошо, что так, не зная, где эта лепота находится, поиски могли реально продлиться годы. Вход, совсем не впечатляющий обычный скальный разлом, заросший кустарником, тропинки даже нет, видно, давненько здесь никто не проходил. Зато через сотню шагов в скальном массиве ровный широкий отшлифованный коридор, а дальше словно вычурный зал отправления аэропорта с шикарным прозрачным куполом. Огромные наклонные стены с уступами, идеально гладко вырезанные из монолита яшмы. Все большое пространство заставлено шикарными диванами-креслами, лежаками, с гармоничными добавлениями зеленых зон. Есть даже приличная спортивная площадка. Боже мой, ну как без этого, и основное, что именно и роднится аэропортом. Просто-таки гигантских размеров табло, вернее, голограмма или иллюзия, похоже, работающая здесь уже вечность. И, что странно, пыли нет, ощущение заброшенности тоже, на табло каждую секунду меняются строки. Для самоподдержки Ву не сдержался, крикнул: «Эй, народ, хорош прятаться, выходите». Ответило только тройное эхо, и опять тишина, хотя не совсем. Душка Иврит предупредил, что усиление навыков, занятие совсем небезопасное, и поэтому браслет экстренного возврата обязателен. Вот же выдумщики, справедливо подумалось Ву. А вот упоминания о браслете даже вызвали легкую дрожь, сомнения и мысли типа, не рвануть ли отсюда, пока не поздно. А через несколько секунд стало именно поздно, на запястье левой руки появился бронзовый браслет, на вид сущая безделица. Ву горько вздохнул, потряс головой, отгоняя от себя хмурые мысли, и двинулся к мигающему табло. Как понял идущий дорогой дракона, все, что показывало табло, это доступные магистрали телепортаций. В большинстве своем направления рейсов не отличались жизнелюбием, примеров хоть завались. Проклятая башня смеющихся мертвецов, озеро кошмарных снов, гнезда зомби, обелиски мертвых, проклятые земли, наконец, НН да почти как в сказке, надписи на путеводном камне. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, но себя позабудешь. В общем, все так же, маршруты есть и все жизнеутверждающие. «Жемчужина, что думаешь?» – обратился Ву к своей помощнице. «Предлагаю попробовать из срочных, они явно связаны с недавними событиями, касающимися и нас. Собственно, оно одно – темный полигон. Спасти Академию, смотри, появилась в самом верху», – я отметила. Ву глянул, и в самом деле самая верхняя строка изменилась, теперь там призывно алела надпись. «Темный полигон. Спасти Академию». После нескольких секунд лицезрения отдельно появилась хоть какая-то дополнительная информация. Место прибытия – Г.Р.На, территория Академия Меча и Магии, дворец Ранней Зари, собственность клана Багровые Вороны, отработка аутентичных навыков, приобретение нужных связей, инспекция собственности, усиление. Задача – спасти заточенных, место заточения, 9 уровень, темный полигон. Тут словно шилом в висок пробило воспоминанием, прям до безжалостных мурашей, пробежавших табуном по спине. Сон, большой ворон на плече и его каркающие слова: «Спаси Академию». Кар-кар, Ву рефлекторно дотронулся до пораненного уха, отметина от сильного клюва еще не исчезла, и он ответил: «Берем эту задачу и спасибо, моя прелесть». Только подумал, а как ему это сделать? Выбрать. Перед ним появилась такая большая ярко-желтая кисть с растопыренными пальцами в размер его самого. Тут Ву не сомневался и не терялся, он просто прочувствовал ее как свою. Не сдержался, немного поигрался жестами, фига и вовсе получалось бомбическое, ей же и ткнул в верхнюю строчку, еще успев сказать: «Блин, забыл узнать вес разрешенного для провоза багажа». Империя Моромор, столица Сарына, территория Академия искусств магии и меча. Дворец Ранней Зари. Глазом не успел моргнуть, как понял, все уже на месте. Осмотрелся. Показавшееся чрезмерно обширным круглое помещение, в центре мощное короткое портальное стело. Обстановка портальной залы из разряда достойный минимализм, ничего лишнего. И шагу не успел сделать, поймав доклад: «Владение дворцом Ранней Зари подтверждено. Приветствуем, хозяин. Все системы здания работают штатно. За прошедшие сутки нарушение охранного периметра не отмечено». «Пебя. Прикольное начало», — обронил Ву. Имея уже опыт подобных докладов, он сразу же спросил вслух: «Пебя, это что значит?» Ответ прозвучал тут же, причем нормальным таким голосом пожилого человека с небольшой хрипотцой и вальяжностью. «Придворный инспектор безопасности и охраны, сокращенно, Пебя, со всей осторожностью вышел в длинную, небесной красоты и воздушности колоннаду со множеством огромных окон». Ву мимолетно увидел огромную площадь, замощенную цветным камнем, по которому проходило несколько явно военных отрядов, непроизвольно зло прошипев, приседая: «Сыты». И только когда опустился на корточки, заметил, что его покров из нанитов кардинально изменился. Все тело словно бы покрылось мелкой чешуей, причем волосы, лицо и даже веки тоже, и все с ярко выраженным эффектом хамелеон. Для того, чтобы повнимательнее рассмотреть все, что ниже щиколоток, пришлось даже присесть на пол. Пальцы ног словно слегка удлинились, подошва очень мягкая, с небольшими пупырышками, вернулся в портальную, прошелся, понравилось, не то слово, скорее впечатлило. Подошел к стене, прижался спиной и обратился к местному инспектору. «Пебя, можешь организовать мне зеркало в полный рост?» Ждать не пришлось, отражатель огромных размеров появился тут же. Как оказалось, глаза все же рассмотреть, шансы присутствовали, но, если сощуриться, обнаружить хоть что-то не представлялось возможным. Довольный, поминая про себя хорошим словом девочек Сарго, Ву отправился обратно к окнам, поймав себя на мысли, что в этой коже хамелеона хочется не ходить, а красться. Вид на величественную площадь не принес чего-либо нового, разве что осознание серьезного патрулирования территории Академии. Очень хотелось исследовать тут все, но Ву подавил это свое желание, все же не за этим сюда пришел, справедливо посчитав. Это ведь собственность клана, так что еще успеется. Пебя, у нас есть доступ к 9-му уровню, желательно тайный. Инспектор, как и с зеркалом, отреагировал мгновенно. Хозяин, только такое и есть. Вас сопроводить? Несколько ударов сердца, и Ву уже бежал за указателем и, несмотря на напряженность момента, не забывал крутить головой, и то, что видел, ему нравилось, как говорится, дорого-богато и в то же время стильно. Настоящий забег по покоям дворца он завершил на 3-м этаже многоярусной грандиозной библиотеки. Стрелка указателя исчезла в небольшом закутке, состоящем из книжных шкафов, ковра, нескольких массивных глубоких кресел и ажурного журнального столика, такое тихое и уютное место для неспешных размышлений и чтения. И что дальше? Не сдержался Ву, озираясь. Хозяин, сядьте в любое из кресел и приложите ладонь к символу клана, далее выберите, куда хотите попасть, раздался спокойный, рассудительный голос Пебя. И это тайное место, вырвалось из уст Вувея. Да, хозяин, увидеть или даже попасть сюда можете только вы или тот, у кого имеется допуск, заверенный главой клана. Для других этого места попросту нет, пространственная магия дворца ранней зари, а дивный мир, подумал Ву, присаживаясь в кресло. Кресло оказалось не менее удобным, чем корабельное на Арго. Посидел немного, побарабанил пальцами по подлокотнику рядом с металлическим оттиском символа клана «Багровые вороны», да и приложил ладонь. Сработало, тут же над рукой появился список из 9 позиций от 1-го уровня до 9-го. Прикосновение к 9-му навело на мысль, что вся эта пространственная магия – дела психически ненормального. В одно мгновение все это пространство с креслами, столиком и книжными шкафами перевернулось, как подкинутая мелкая монетка, и ухнула вниз, будто ее забили в ствол и выстрелили в темноту. Обратный переворот случился таким же тошнотворным, опа, и опять свет, и знакомый интерьерчик читальни, правда, там, где должен был находиться выход, зияло, колебалось овальное нечто. Уха, это вам не хухры-мухры, это звездануться какая читальня, помесь библиотеки и американских горок. С настоящей дрожью в голосе сказал Ву, рассматривая свои пальцы, намертво вцепившиеся в подлокотники, пальцы ног, похоже, делали то же самое с ковром. Немного отдышался от этих пространственных испытаний мочевого сфинктера, встал и подошел к овалу, по понятным причинам библиотеки там не наблюдалось. Проглядывалось пространство из темно-серых словно бетонных стен, освещение так себе. С осторожностью шагнул в овал, резко пахнуло горелой полынью. Воздух словно спрессован, оглянулся назад, ощущения не из приятных, будто кто-то ублюдочный схватился за нутро холодными призрачными руками, страх, та еще зараза, вместо прохода серая глухая стена с едва заметными белесыми разводами, в которых с большим трудом распознавался бывший портальный овал, если бы не знал, ни за что бы не обратил внимания, для успокоения проверился, прошел стену, словно и не заметил, разве что мигнуло в глазах, и все. Тотчас вернулся и сделал несколько осторожных шагов, выходя из тупика, и увидел ранее для себя недоступные следы в странных метках. И чем больше Ву приглядывался к контурам следов, отмеченным тонкими линиями, тем больше он получал информации, вплоть до веса и состояния, прошедших здесь ранее. Разобраться в этих указателях и сносках оказалось проще простого. Уже через несколько минут он знал, что 3 дня назад здесь проходили 4 воина, бойцы хорошо тренированы, скорее всего патруль. Ву опустился на колено, пытаясь еще чего узнать, выудить ценного из цепочек следов. Жемчужина, подключайся. Похоже, артефакт глаза семерых сработал. Уже, отозвалась нейросеть. Вы правы, хозяин, сработало. Как нам говорил торговец из темных эльфов, одна из лучших работ легендарного артефактора Клюса Дакмеченого. Считаю, уже нельзя называть глаза семерых артефактом. Скорее теперь это ваша способность, хозяин. Также предлагаю задействовать оберег Сини, а именно, метку теней, и поставить ее здесь, дабы не потерять направление, если понадобится экстренно отступать. Так он и поступил, задействовав одну из возможностей оберега Сини, теперь навсегда сплавленного с его телом. Как оказалось, выбор меток предлагался чуть ли не метровым списком с визуальными образцами. Выбрал первую подходящую метку под названием «Легкий мазок», незаметно, почти не отследить, магически держится сутки и вместе с тем хорошо отслеживается картографом. Поставил на стену рядом с портальным проходом и сразу же убедился. Ну, кто на такое незначительное пятнышко обратит внимание, если даже вплотную подойдет, да вряд ли, сколько здесь таких, не сосчитать, а теперь в путь. Задействовав теневой шаг, Ву со всеми предосторожностями двинулся дальше. Так вдоль стены он прошел, наверное, минут 10, не обнаружив ничего, кроме все тех же следов. Пространство приоткрывалось постепенно и казалось бескрайним. Пришло понимание, что, если так пойдет и дальше, ему придется шататься тут сутками, поэтому он приказал жемчужине: «Давай, дорогая, переключайся вся на слух, а я побегу и постараюсь потише». «Слушаюсь, хозяин», — ответила нейросеть, а Ву сорвался на бег, стараясь держаться поближе к стене. Теневой шаг, конечно, с первых же секунд слетел, хотя лазутчик уже не переживал, снаряжение от бюро отрабатывало великолепно. Кроме своего мерного дыхания, он ничего не слышал. Так он бежал уже второй час, линия стены постепенно изгибалась вправо, Ву уже всякое подумывал, как вдруг услышал жемчужину. Стоп, впереди враг. Ву вей замер, после изуверских тренировок на кругу синей ртути ему даже дыхание и сердцебиение не пришлось восстанавливать. Поначалу он ничего не мог расслышать, но после 2-3 минут все же распознал какие-то непонятные звуки, а уже минут через 5 неспешного передвижения расслышал хохот и, скорее всего, ругань. И тут почти сразу его пронзила боль, да такая, словно на груди кто-то ножом вырезал замысловатый узор. Решил отойти и глянуть, но как только отошел на несколько шагов, боль, как по волшебству, исчезла, даже остаточных признаков не ощущалось. Что за черт, просто так тут ничего не бывает. С сомнением высказался Ву, прислоняясь к стене. Оголить грудь. Наниты выполнили приказ беспрекословно. Ву же от увиденного глубоко втянул в себя воздух и не смог выдохнуть. Во всю грудь зияла наколка черной ортогани. Это дерево он не мог не узнать. Невероятно черный цвет с небольшим фиолетовым отсветом. Могучий ствол монстр. Мощные крученые ветви. Корни сама тьма, слившиеся в подобие треугольного лезвия. Казалось, вогнавшая в ступор наколка орала всему белому свету. МЕСТ мягкий знак. Наконец Ву выдохнул и тихо сказал сам себе: «Ну что ж, продолжим поход». Далее случилось ожидаемое. На том же самом месте Ву почувствовал боль, а жемчужина только подтвердила его догадку. «Хозяин, похоже, боль, идущая от наколки, это сигнал, что рядом враги». «Согласен, моя прелесть, дальше осторожничаем по максимуму. Если что, предупреждай», — тихо прошептал Ву. Он крался, касаясь стены, и чем ближе подбирался к противнику и возможному месту противостояния, тем больше крепла его уверенность, что осуществить задачу спасения будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. Наверное, сейчас Ву простоял, вжавшись в стену, скрупулезно оценивая обстановку. Он находился в огромной портальной зале, обозначенной разве что мощными колоннами и невысоким бордюром. По самому центру стела очень массивная и такая же короткая, как во дворце. Далее метров через 100 находился невероятной углубленности и огромности многоярусный амфитеатр, буквально рукотворный кратер. И все это, без сомнений, грандиозное архитектурное великолепие перекрывал сверху невысокий купол решетка из огненного цвета силовых линий. А вот и источник паленого запаха. Ву не мог увидеть арену, лишь широкие ряды ступеней, уходящих вниз, ну и несколько ярусов противоположной стороны амфитеатра. Правда, ему и этого хватило, чтобы понять. Пленников тут тысячи, а то и десятки тысяч. Они стояли плотно, на вытяжку, словно по стойке смирно, заключенные в огненные обручи, словно и не люди, а какие-то спиральные нагреватели. Находились тут и более обездоленные, выставленные отдельно вне амфитеатра, прямо у силовой решетки, как бы всегда на виду. Их стояло немного, человек 20, по одежде, солидности и возрасту без труда определялось. Здесь собраны высшие руководители академии. Перед ними будто живым укором девушка неземной красоты, совершенно голая, если не считать ошейника из сини. На небольшом удалении от этой группы важных заключенных и толстенной силовой решетки купола находился массивный круглый стол, где резались с азартом в какую-то карточную игру пятеро охранников. Для Ву даже визуально не составило труда определить, четыре воина и маг, а уже через несколько секунд Ву узнал неутешительное, маг обладатель седьмой ступени могущества, а воины и того хуже, все восьмой ступени мастерства. Жесть, спрашивается, ну как мне все это решить, как осилить, задавался вопросами Ву, медленно-медленно отходя. Глава 17, 10 ци, Империя Моромор, столица Ирна, территория Академия искусств магии и меча, дворец ранней зари. Бередивших нутро мыслей много, и, если не сказать совсем грубо, все очень нерадостные. Ничего не предприняв, Ву решил отходить до ранней зари в надежде детально все обдумать, авось что-то и придет в голову. Он, внутренне разбитый и опустошенный, пытающийся цепляться за любую воображаемую помощь, искал воду. Инстинктивно полагая, что в этой стихии ему сейчас будет комфортней, глядишь и какие замыслы появятся. При помощи незаменимого тебе нужное, а именно, дождевую купальню, так здесь назывался душ, нашел почти сразу по прибытии. На самом деле вещь оказалась даже очень достойной, маленькая зала, сверху льет дождь с большим выбором любой интенсивности и температуры, снизу все зашито в теплое дерево, ни одного острого угла. Наверное, сейчас старался ни о чем не думать, просто мог, как жалкий цуцик, впервые попавший в хорошие руки и теплую воду. На Нитом, похоже, эта водная феерия также зашла. Разумная колония, эти микроэстеты, блин, предпочли не покоиться браслетом на ноге, а нежиться рядом, в виде мокрого полотенца, а как же, то, что нравится хозяину, априори им в кайф. И все же, как он не пытался сохранить эту своеобразную медитацию, настал момент, когда пришло понимание, что пора действовать, и Ву тихо, монотонно заговорил. Итак, что мы имеем? Скорее всего, несколько десятков тысяч заключенных за силовой решеткой в руку толщиной плюс магические оковы на каждом. И даже если их освободить, как эту массу народа провести во дворец, тут и за год не справится. Еще есть пять охранников, каждый из которых значительно сильней, да что там, на порядке сильней. Ну и еще из радостного, попытка, получается, у меня всего лишь одна, любая неудача, и на девятом уровне будет не протолкнуться. Ву уже достаточно хорошо понимал, что требуется, а именно, уничтожить пятерых охранников обязательно одним ударом, так как второго у него точно не будет, затем как-то заблокировать работу большого портала, и обязательно не разрушив, так как вывести людей впоследствии возможно только через него же, а перед этим каким-то образом вскрыть решетку купола и снять с каждого узника магические путы. Нельзя сказать, что идеи совсем не приходили в голову, приходили, но все какие-то из области, вдруг получится. Хотя на все эти явные неразрешимости у него все же имелась одна стопроцентная палочка-выручалочка, озарение Демиурга. В голове каруселью крутилось, как же, как получше да поверни прибить вас, вампиры мои ненаглядные. Перебрав с жемчужиной все имеющиеся возможности от черной ортогани до проклятого кинжала, остановились на самой сильной своей стороне, наличии высокого значения ци. Порядком промаявшись, решили, что возможность хоть и зыбкая, все же имелась. А что, версия вполне рабочая, с довольным видом обронил Ву. Если максимально вложиться ци в удар щитом, по идее, такой таранный джеб должен безвозвратно обрушить кровососов на защитную решетку. Но только при соблюдении двух условий, враг находится кучно и рядом с решеткой. Ну, хоть что-то и не кажется невыполнимым, подумал Ву, заспешив в портальную дворца, даже не заметив, как при первых же его движениях наниты мгновенно восстановили защитное снаряжение. Портальная дворца встретила его мягким освещением и полезным для него сейчас минимализмом. Вышедший на тропу изыскательства и экспериментов, походил кругами, помаялся вокруг портальной стелы, словно хищник, и обратился к оберегу Сини. Сразу обратила на себя изменение уровня биома развиваемых диверсионно-боевых навыков, теперь там значилось ученик. Опа, я ведь, можно сказать, почти не использовал эту приобретенную от Сини фишку. И что же это получается? А скорее всего, вот что, если и фиксируется рост уровня, то совокупно сразу на все, что есть. Это хоть как-то объясняет подъем всего на одну ступень за 2,5 года треклятой круглосуточной тренировки. Пара выводов из произошедшего сложились тут же. Не стоит хватать все подряд, что идет в руки, пусть и очень заманчивые, прежде надо хорошенько подумать, и второе, почаще использовать весь арсенал. Иначе подобная кривобокость не только затормозит развитие, но и, скорее всего, рано или поздно приведет к фиаско. Далее с вполне хорошим настроем Ву, зажав в руке энерго, дотронулся до портальной стелы и сказал: «Показать маршруты». Ожидаемо, список возможных перемещений выскочил приличный. Не считая второстепенных этажных, 26 полноценных маршрутов. Отдельной графой значилось ущелье дракона Виго. Походу, этот секретный отдел значился в списке только благодаря его присутствию в портальной. На работающий в режиме ожидания портальной задействовал подсвет трех сестер из оберега Сини. Эффект превзошел все ожидания. Показалось, что само пространство как бы значительно расширилось, при этом заметно потемнев, такая обычная северная ночь. Зато вся схема этой портальной вспыхнула узором силовых линий со слепительной яркостью узловыми сосредоточиями из кристаллов. А уже примерно через час при помощи жемчужины они полностью разобрались, как работает этот портал, и, видимо, остальные не должны принципиально отличаться от этого дворцового. Как оказалось, в самой стеле находилось три кристалла, два огромных идеально ограненных в размер теннисного мяча нижний управляющий, второй тот, что выше, принимающий. А вот расположенный над основными кристаллами мутный небольшой пятигранный стержень, заостренный с двух сторон, отвечал за этажи самого дворца. Самым же неожиданным и интересным, как оказалось, являлась сама портальная, и, походу, в переносах она играла главенствующую роль. По всему периметру портальной на разных высотах с углублением в камень на метр находились большие граненые кристаллы каплевидной формы. Сразу бросалась в глаз их явная нацеленность длинным острием, очевидно, по маршруту следования. Этих каплевидных кристаллов оказалось 27, что соответствовало количеству дальних маршрутов, включая ущелье Виго, что вполне подтверждало ранние выводы. От греха подальше Ву решил ставить опыты с верхнего этажного кристалла и идущих от него вверх силовых линий, и проще, и сразу можно проверить, да и риска меньше в случае чего, ходить можно и по лестнице. «Поехали!» – проникновенно воскликнул Ву и параллельно запустил еще один атрибут оберега Сини – теневое поглощение. Несмотря на отрадное понимание, что два атрибута без каких-либо проблем работали параллельно, Ву буквально нутром ощутил увеличившийся расход маны, да такой, что даже ци одномоментно просела сразу аж на 1 единицу. Да, получается, теневое поглощение сверхзатратный дар и пока непонятный, на первый взгляд, ничего в окружающем не изменилось, кроме дополнительного потемнения. Однако Ву почти сразу изменил свое мнение о непонятности, как только сделал первый шаг в этом измененном оберегом пространстве. Как оказалось, все силовые линии загустели, что ли, стали плотными, и, проходя сквозь них, уже приходилось применять какую-никакую, но силу. При первых же пробах манипуляций открывались невероятные перспективы, хотя Ву уже понимал, что проскрыть весь потенциал нового для него атрибута даже при самом осторожном предложении потребуются многие и многие годы. Он без каких-либо усилий мог гнуть голыми руками силовые линии, соединять, истончать их, изымать целые линии насколько рук хватит. Правда, если соединения линий держались, не отторгаясь, то разрывы достаточно споро восстанавливались. Ожидаемо, лучше всего себя показали иглы из Сини. Эти тоненькие иголочки для акупунктуры намертво блокировали любую силовую линию. И, что удивительно и достаточно зрелищно, после отзыва теневого поглощения и подсветки трех сестер иглы продолжали висеть в воздухе. С замиранием сердца Ву дотронулся до стелы и тихо сказал: «Маршруты». Перед глазами развернулся уже привычный список, он без каких-либо колебаний ткнул пальцем. Ничего, перемещения на второй этаж не произошло. Повторил еще и еще. Портал не сработал ни на следующий этаж, ни на последний. Для подстраховки пробежался по этажам и на каждом попытался переместиться вниз. Ничего, совсем ничего, даже сообщений никаких не всплыло. Обратно летел будто на крыльях весь при счастье. В портальной словно ничего и не происходило, разве что парочка блокирующих иголок вызывающе висела над портальной стелой. Попытался их забрать, не тут-то было, Даже на микрон не удалось сдвинуть. Казалось, на длинное тончающее тело иглы можно и тонну подвесить. Хотя со всех сторон эти две тонкие упертости окружала обычная неосязаемая прозрачность. «Ну, тогда пятимся назад», — ухмыляясь, — сказал экспериментатор. «О, если бы кто-нибудь из преподавателей, томящихся сейчас на 9-м уровне, воочию увидел эти безрассудные изыскания, обязательно подумал бы, поцелованный богом псих». В охотку и с предвкушением ВУ запустил теневое поглощение, вновь отметив, как ухнула в небытие целая единица ЦИ, зато иглы высвободились без каких-либо проблем. Аккуратно уложив иглы теперь не только для акупунктуры к остальным, ВУ отсалютовал воображаемому в небесах дракону Виго. «Великий, я не подведу», а затем, склонив голову, совсем тихо прошептал. «Похоже, у меня уже есть второй козырь в рукаве». После мытарств на кругу синей ртути он хоть как-то стал контролировать свое ЦИ. А теперь, присев к стене и отметив это дело поеданием Эффи, он вдруг ощутил полностью восстановившиеся ЦИ. «Это с какого рожна нам такое счастье привалило, не иначе как моя драгоценность, лоза древних богов, и это надо не откладывая проверять». Сказано, сделано, ВУ уже в какой раз запустил один из атрибутов оберега сини, теневое поглощение. Привычно наступила странная белая ночь, вмиг безудержу сожравшая единицу ЦИ, а затем уже через несколько минут ценность Эффи значительно выросла. Предельно довольный ВУ двинулся обратно к 9-му уровню. Там на достаточном удалении от предстоящего места действия он провел в наблюдениях почти трое суток, дотошно отслеживая несение службы охранниками Сайты. И только когда понял, как здесь все устроено, и, вычислив лучшее время для диверсии, вернулся во дворец и хорошенько выспался. А уже на следующий день ровно в полдень он находил так близко от ненавистных врагов, что чувствовал каждую ветвь, каждую веточку своей странной наколки на груди, будто кричащей болью. «Бей, круши, убивай!» ВУ очередной раз сдержался, пытаясь отрешиться от пульсирующей боли, проговаривая про себя. Холодный расчет, только холодный расчет. При этом ВУ приступил к подготовке удара щитом, решив все же вложить в эту атаку полновесных 10 единиц ЦИ. Устав от однообразного, уже давно осточертевшего патрулирования, охранники амфитеатра темного полигона пару часов побродили по округе и наконец расселись за столом. Дабы развлечься и, возможно, погасить обычный свой голод в этом месте, где полным-полно беззащитной, но запрещенной еды. Игра началась, кровососы, облизывая пересохшие губы, нет-нет да и бросали хищные взгляды на большой кувшин у стола. Вампиры есть вампиры, они чувствовали кровь и поэтому с упоением играли в карты на глоток красного вина, хорошенько сдобренного человеческой кровью. Несмотря на повторяющийся раз за разом сюжет перед глазами, патрулирование вампиров, а затем их игра в карты, плененный ректор Академии Мартивард именно сегодня чувствовал какую-то небывалую обеспокоенность. Он уже хорошо понимал, что происходит что-то необычное, и хотя кандалы из сини гасили его магические способности, тренированная столетиями интуиция архимагистара никуда не делась. Подтверждение его тревожного состояния случилось буквально через несколько минут, и он уже точно знал, это не иллюзия утомленного сознания, какой месяц ищущего выход. На какое-то время он вдруг увидел ясные голубые глаза на серой стене недалеко от портальной, раз и они пропали. Это обстоятельство так подхлестнуло Марти, так вдарило, что на эмоциональном взрыве за пару секунд ему удалось высвободить из магического паралича еще несколько функций глаз. Теперь он рассматривал противоположную стену так тщательно, как это вообще возможно глазами человека, достигшего 16-й ступени могущества. Ректор Академии Рыны тщательно рассматривал каждую выбоину, каждую неровность. «Он где-то здесь, здесь», — твердил про себя как заведенный механизм Мартивард. О такой мощной маскировке он даже и не слышал, с его-то сединами и опытом. Второй раз он увидел глаза лазутчика уже прямо напротив стола играющих в карты вампиров. Всего пара секунд наблюдения, а ему и этого хватило, чтобы кое-что выявить. Почетный гражданин, бессменный ректор Академии уже и не помнил, как давно его ничто так не удивляло, как происходящее. Тот, кто явно готовился напасть на боевую звезду вампиров, очень молод, с сердцем, бьющимся невероятно ровно, будто на прогулке. А буквально через мгновение страшный взрыв, казалось, шарахнувший по всей Академии, напрочь снес, словно засохшую грязь, часть основания, порвав мощный защитный купол, будто бумажный. Архимагистр считал про себя: 1, 2, 3, 4, Простой счет всегда ему помогал собраться в сложных ситуациях. Несмотря на отходняк от пут, Мартивард нашел в себе силы приподнять голову и осмотрелся. Каменные глыбы, обугленные куски вампиров, стоны его людей, тех, кто во время удара находился с ним на верхнем ярусе амфитеатра, у них, как и у него, ударом снесло пут Эйлаха. «Вроде бы живы», — подумал ректор и откинулся, увидев, как сверху к ним в два прыжка подоспела стремительная тень. «Потерпите», — крикнул молодой воин в черном и почти незаметным движением срезал ему и ошейник, и браслет кандалов на правой руке. Пока ректор отходил от увиденного проклятого оружия у своего горла, эта черная молния накрыла чем-то Илли и устремилась к разлому назад, прокричав себе за спину. «Держитесь, надо подстраховаться с порталом. Кто он такой, этот бешеный, почему я его не знаю, и как он собирается блокировать портал?» Задавал себе вопросы ректор, лихорадочно пытаясь использовать магию. Злость и эмоциональный подъем помогли, хотя и оставшаяся на нем синь снизила эффективность его удара по площади лечебным блоком. Пару мгновений потребовалось Марти Огнерукому, чтобы уверенно встать на ноги и окончательно избавиться от объятий сини. Великий маг еще раз накрыл себя и своих соратников блоком из лечебных заклинаний и зло рассмеялся. «А вот теперь жду не дождусь нашей встречи, проклятые дети москитов. Чего это я впустую время трачу?» — посетовал на себя ректор и бросился освобождать от сини своих людей. Малым астральным резаком он, как скальпелем, вначале освободил праправнучку, отметив, что их освободитель галантно накрыл наготу Илли буквально драгоценным кителем военного образца. «Деда, это кто такой?» – тихо спросила Илли. В огромных глазах красавицы блестели слезы. «Простоять голой несколько месяцев – это настоящая бездна для известной в Академии недотроги». Архимагистр погладил по голове внучку, слегка прижав к себе. «Без понятия, и давай без влажности, всегда помни, моя девочка, кто ты есть», — сказал Марти, ласково потрепав девушку за щеку, и унесся к следующему узнику. Освобождаемые словно сговорились, задавая главе Академии один и тот же вопрос: «Кто это?» И только его ближайший проректор прохрипел, вроде как рассмеялся: «Марти, от тебя пахнет как от скунса, это что-то новое, и еще из нового. Считалось, убить на 9-м уровне невозможно». Ректор шумно выдохнул, поскреб отросшую бороду и ответил: «От тебя, дружище, амбри не менее крепкая, глаза режет. А насчет смерти на 9-м, много чего считалось до недавнего времени невозможным, придется пересматривать догмы, они устарели, как и мы, похоже. И давай двигай маслами, у нас дел не в проворот, за год не переделать». Когда они уже совместными усилиями освободили всех тех, кто попал под дружественный удар, на сердце ректора заметно полегчало. 21 человек, считай, все высшие руководства Академии и его личный секретарь, это, знаете ли, сила. Мартивард Огнерукий осмотрелся, картина нерадостная: треснутый амфитеатр, кругом глыбы камеи и бесконечные ряды заключенных. Зато его Илли смотрелась словно на балу у императора, китель спасителя сидел на праправнучке как влитый, будто только из рук костюмера. Непростая одежка, ой, непростая, надо же, пуговицы из черных бриллиантов, а фасон хорош, да нет, он великолепен, надо бы упростить и рассмотреть, как новую парадную форму Академии. «А чем это я, старый олух?» — обругал себя ректор и обратился к освобожденным. «Коллеги, как я понимаю, нам всем требуется определиться, что происходит, а пока ничего не понятно, держимся военного положения. Принять построение малой боевой группы». Высшая каста руководства Академии тут же доказала, что очень давно является лидирующей военной аристократией. Люди почти мгновенно преобразились, выстроились и теперь даже на вид представляли из себя грозную силу. «Тихо», — обратился ректор к своему главному заместителю, — «за тобой общий щит, остальные на поддержке. Вперед». То, что они увидели, поднявшись на верхний ярус сильно пострадавшего амфитеатра, ошеломило не менее, чем сам удар, поколебавший многое. Портальная казалась чем-то иным, словно находилась в какой-то другой реальности, будто ее окружал некий прозрачный барьер, сдерживающий внутри темную подвижную воду, покрытую мелкой рябью. Внутри огненными линиями разной интенсивности светилась силовая схема портала, а маршрутные кристаллы и вовсе сияли, будто яркие звезды. Рядом с портальной стелой стоял молодой человек, словно затянутый по самый подбородок в черную с фиолетовым металлическим отливом мелкую чешую, и держался за сильно выгнутые вертикальные силовые линии. «Подходим ближе», — тихо приказал Мартивард. «К Когда они подошли совсем вплотную, ректор, идущий на острие отряда, поднял руку, останавливая группу, и спросил: «Молодой человек, что вы делаете?» Удивительный спаситель обернулся, не выпуская из рук силовые линии, улыбнулся боевому построению и ответил: «Я, если честно, не знаю, что могут специалисты с ИТИ, хотя портал по вертикали заблокирован, вот держусь за силовые линии, на всякий пожарный, вырву, если что. Там наверху уже с десяток раз пытались сюда пробиться, но пока мои иголочки из сини держат», и он обратил свой взор на иглы, вогнанные чуть выше в вертикальные силовые линии. Ректор Академии много чего предполагал, но одно ему стало понятно: этот парень, самородок-самоучка, обладает какими-то древними неизвестными техниками. «Может, он с южного континента», — предположил архимагистр. «Извините, молодой человек, что значит вырву?» — спокойно спросил Мартивард, хотя он, наверное, впервые не понимал, что происходит, что совершенно непростительно ректору Академии магии. По правде сказать, архимагистр даже не представлял себе, что возможна такая наглядная технология работы с силовыми контурами порталов древних. «Красивый парень, похоже, облаченный в шкуру молодого дракона», — ответил звонко и даже как-то нахально. «Вырву, это значит вырву», — сказал поразительный незнакомец и без каких-либо видимых усилий вырвал кусок силовой линии, наверное, в метр длиной, при этом пояснив: «Линия, конечно, постепенно восстановится, но и это можно купировать». И он достал тонкую иглу. Марти сразу опознал: игла из сини, удивительно точная копия тех, что торчали из силовых линий. А вот и еще одна загадка в череде многих: как и кому удалась такая точность и утонченность работы с этим почти не поддающимся обработке металлом. Между тем парнишка с уровнем ученик, что само по себе поразительно, всадил иглу у самой стелы и прекратил заметный рост силовой линии от управляющего кристалла. Ректор, хорошо скрывая свою нервозность от сонма невероятностей, высказался: «Молодой человек, я ректор Академии, Мартивард, говорю от себя лично и от своих коллег», и он указал за спину, выражая вам свое восхищение и благодарность. «Хотелось бы узнать имя, кому мы обязаны и должны за спасение». Маг уровня ученик, державший силовые линии, кивнул, вынул иглу и, видимо, отозвал неизвестное ректору заклинание, и тут же все пространство пришло в норму. Спаситель сделал несколько шагов и удивительно элегантно для человека поклонился, будто он принц эльфов. «Я Вувей Виго, глава клана Багровые Вороны, а вы, уважаемый ректор, и ваши коллеги ничего не должны, то, что я сделал, это мой долг. Напротив, примите мои извинения за чрезмерное применение ци». Такой ответ заставил ректора поперхнуться, или поднести руки к лицу, тихо отозвать общий щит и поступить, как все остальные, склонить голову и опуститься на одно колено. Глава 18. Темный полигон. Сарамы, империя Морамор, столица Ирна, территория Академия искусств магии и меча. Темный полигон. Такой ошеломительной силы удара Ву никак не ожидал. Его самого почти до края амфитеатра протащил за собой этот монстр, им же созданный. Голова гудит, дышать нечем, в ушах звон, тысячи колоколов. Спасовать и поваляться чуток он себе не позволил, вскочил на ноги, тряхнул головой и ринулся к стеле, на бегу реализуя теневое поглощение. Блокировка вертикальных перемещений портала прошла на ура, можно было и выдохнуть. Тут надо отметить, схема большой портальной прям порадовала своей откровенной односторонностью. Целых 54 тупиковых маршрута без какой-либо обратной связи. В сознании промелькнуло: что же это получается, выходов много, вход только один, из Академии сверху, ну, это очень логично. Правда, если есть тайный вход от представительства Багровых, значит, в теории могут присутствовать и другие. Ву допускал примерно вот такое поведение противника в сложившейся ситуации, даже если на поверхности уже сыграли тревогу. Пока поймут, что все вертикальные порталы на 9 уровень не работают, пройдет как минимум несколько минут, затем пока прибудет специалист и поймет, что это диверсия, еще минуты-минуточки пробегут в нашу пользу. Нет, Ву не предполагал, что там, сверху, что-то смогут предпринять с его технологией с иголочками из сини, и все же не мешало подстраховаться, а кто его знает. Поэтому он быстро удостоверился, что все пленные, кто попал под удар, живы, помогли самому главному и ринулись назад к портальной стеле, прямо на бегу врубая теневое поглощение. Схватившись за вертикальные силовые линии портала, он ждал, ждал, и наконец вот оно долгожданное, первые импульсы сверху, а затем еще и еще, ему даже показалось, он ощутил целый клубок чужих эмоций, туго смотанных из смятения, испуга и одурелой от злости ярости. Оказалось, а это невероятно приятно, чувствовать лютую ненависть врагов от своей беспомощности. «Молодой человек, что вы делаете?» Услышал Ву. Голос спокойный, но властный, явно принадлежит тому, кто привык повелевать, сразу же определил Ву Вэй и обернулся. На границе действия его заклинания стояла группа спасенных в явно боевом построении под общим щитом, слегка даже гудевшим от влитой мощности. Неудивительно, после такого-то магического кольцевания, подумал Ву, все дальнейшее еще как-то вписывалось в ожидания Ву, правда, до поры до времени, конечно. После того, как он назвал свое имя и пост в клане Багровых, все кардинально изменилось, будто в серое ничто плеснули изрядно белой ясностью. Эти ненормальные, в большинстве своем отмеченные сединой и явно высоким положением в обществе, как один склонили головы, встав на колено, в голове едва ли не болезненным галопом проскакало. Жутко-то как, и что делать? Вот так долгожданная встреча с людьми, я ведь этого так ждал, а тут такое, зашибись об стену. За мгновение мысли прокрутились всякие, и только одно предположение показалось ему рабочим. Скорее всего, все эти люди из клана Багровые Вороны. Прошу вас встать, уважаемые, у нас с вами совсем нет времени на эти церемониальные штучки, выверты. Слишком много тут собралось неразрешенных опасных для жизни проблем, поэтому предлагаю обсудить происходящее и ближайшее будущее, кому, как не вам, лучше знать, что делать. Пошумев с минуту-другую, расположились в портальной, там оказалось удобнее всего, обжигающие взглядами присутствующие буквально заставили Ву высказаться первым. Глава клана собрался с мыслями, дословно вспомнил все, что ему говорил дракон, все до мельчайших подробностей, до буквы, и заговорил. «Как я понимаю, здесь все из клана Багровые Вороны, поэтому слушайте последние слова моего старшего брата, дракона Виго, о клане. Ради безопасности оставшихся в живых клан переведен на конспиративное положение, все соратники выведены из штата, метки принадлежности и наград сокрыты. Когда посчитаешь возможным противостоять врагу в открытую, сам изменишь статус». Люди сидели, пораженные, у большинства в глазах стояли слезы и ходили желваки на скулах. Ву и самого пробрало, будто и не он сейчас говорил, а дракон Виго собственной персоной под его личиной. «Как погиб великий?» – осипшим голосом спросил ректор. Ву прекрасно понимал, что если и говорить этим продвинутым в магии людям, то что-то очень близкое к правде, иначе провал. Он, немного напуганный предстоящим, постоял с минуту-другую и решился. Это случилось на самом нижнем уровне острова Чугунный. Великий пожертвовал собой ради моей жизни и возрождения клана. Вам ли не знать о силе магии смерти, смерти дракона, только это и позволило перекинуть меня через твердь, нашпигованную синью. Ректор Академии кивнул, нахмурился, что-то обдумывая, явно какой-то щепетильный вопрос, и после продолжительной паузы тихо, но твердо сказал. «Ву Вэй Виго, господин, мы все хорошо понимаем, что такое наследник дракона Виго и как это инициируется, и все же вопрос, вы попали сюда через раннюю зарю». Ву ухмыльнулся, получилось как-то недобро, а кому понравится, когда его законное положение подвергают сомнению, пусть и тонкими намеками. «Да, библиотека там обширная и очень увлекательная, после ее посещения транквилизаторы выдавать надо». Мартивард Огнерукий ничего не понял про какие-то там транквилизаторы, зато получил еще одно дополнительное подтверждение легитимности власти этого кажущегося совсем молодым человека. Он по своей должности имел в Академии максимальный доступ и хорошо знал представительский дворец Багровых, находящийся на территории Академии. Знал он и более важное, что это древнее строение, как, впрочем, и многие другие в столице, имеет совершенную систему безопасности, пришедшую еще от древних, гарантированно не пропустившую бы самозванца даже на порог. «Извините, глава, если мой вопрос вам показался обидным, но это объяснимо, никто из нас никогда вас не видел ранее в клане и даже не слышал о вас». Ректор просто был обязан сказать эти будто выдавленные из себя слова, похоже, послужившие триггером отката от перенапряжения за последние месяцы. Марти Огнерукий очень старался не показать свое состояние, однако Илли уже с тревогой смотрела на своего великого деда. «Ерунда», — ответил Ву. «Я все понимаю, скажу больше, я и сам про себя мало что знаю, а вам, уважаемый, надо подкрепиться, возьмите вот это», — Предполагаю, данный продукт будет поэффективнее лечебных заклинаний даже в вашем исполнении. Иву протянул побледневшему ректору одну из ягод лозы Эффи. Ректор взял, и у него слегка затряслись руки. Видимо, он определил, что это такое, прошептав во все глаза, глядя на главу Багровых. Это же свежая ягода Эффи. Это лоза, походу, уже моя визитная карточка статуса. Джокер в рукаве, а может, похулиганить? Подумал Ву, спокойно сказав, да пробуйте, и продолжил, быстро выпалив, и даже перечислил, дабы его сразу насмерть не забили вопросами. Есть доступ к волшебному саду, да и там произрастают эфи, аты, тап, шоколадное дерево, персик, клубника и другие редкости, все там есть, где не скажу, фамильный секрет. Без обид, все же ранее я был драконом, жадность к злату, волшебным вещам, стяжательство. Похоже, все эти нематериальные ценности никуда не делись, со мной остались. Увидев до нельзя вытянувшиеся лица руководителей академии, Ву зажигательно рассмеялся. Извините за троллинг, не выдержал ваших суровых лиц, хотя с садом все правда, и вынул из-под пространственного хранилища целую здоровенную гроздь эфи, обратившись к девушке, сидевшей рядом с ректором и смотревшей с нескрываемым беспокойством. Извиняюсь, красавица, не знаю, как вас зовут, но не могли бы вы раздать эти, наверное, лучшие из энергетиков во Вселенной, сейчас всем нам требуются дополнительные силы.